Печаль луны. Сегодня вечером полна истомы нежной, луна не может спать. Не так ли в забытьи, лаская контуры грудей рукой небрежной, томится девушка, тоскуя о любви? Луна покоится среди лавин атласных, но в долгий обморок меж них погружена, все бродит взорами в толпе теней неясных, чьих белых венчиков лазурь еще полна. Когда ж на землю к нам с небес она уронит украдкую слезу, ее возьмет поэт и на груди своей молитвенно схоронит, опал, где радуги мерцает бледный свет. Презрев покой и сон, он скроет вдохновенный от солнца жадного осколок драгоценный.